Сомс и Англия. 1914-1918 годы. В тот день в 1914 году, когда весь мир взволновали сараевские убийства, Сомс Форсайт ехал в такси по Хеймаркету, придерживая на колене картину Якоба Мариса, только что купленную у Думетриуса. Он был доволен исходом сильно затянувшегося поединка. В последнюю минуту Думетриус вдруг пошел на его условия, чем немало удивил Сомса. Причина такой уступчивости стала ему ясна в тот же вечер на Грин-стрит, когда он развернул вечернюю газету. Не исключена возможность, что это трагическое происшествие потрясет до основания всю Европу. Страшные последствия, которыми чревато это убийство, буквально ошеломляют. Вот и Думетриуса они, видимо, ошеломили. Сразу спасовал. Сомс отлично знал, как капризен спрос на предметы, ценность которых меняется в зависимости от душевного спокойствия людей и наплыва туристов из Америки. Страшные последствия. Надо же. Он отложил газету и стал размышлять. Нет, этот Думетриус просто паникер. Одним эрцгерцогом больше, одним меньше, не так уж это важно. Они и без того вечно попадают в газеты. Интересно, что скажет завтра по этому поводу «Таймс». Но, вероятно, все окажется бурей в стакане воды. Европейские дела, надо заметить, мало интересовали Сомса. Слова «волнение на Балканах» вошли в поговорку. А если что-нибудь входит в поговорку, значит, за этим ничего нет. «Таймс» он прочел на следующий день, когда вез своего Якоба Мариса домой в Мейпл-Дархэм. Передовица, как водится, негодующе осуждала убийство. Но во всей газете Сомс не нашел ничего, что помешало бы ему отправиться на рыбную ловлю. И весь тот месяц, даже после австрийского ультиматума Сербии, Сомс, как и 99% его соотечественников, решительно не понимал, из-за чего подняли такую шумиху. Вообразить, что это может как-то коснуться Англии, мог только помешанный. Сомс ни разу даже не остановился на этой мысли всерьез. Он был в пеленках, когда кончилась крымская кампания, и привык считать, что Европе, пожалуй, следует иногда давать советы, но не более того. К тому же у Флёр как раз начались каникулы, и он подумывал о том, чтобы купить ей лошадку. Ей скоро 13 лет, пора обучить ее и этому никчемному в сущности искусству — верховой езде. А если уж непременно нужно о чем-то беспокоиться, так разве мало беспокойства доставляет Ирландия? Первое смутное предчувствие огромной беды заронило в нем Аннет, теперь к 35 годам ставшая настоящей красавицей. Она не читала английских газет, но часто получала письма из Франции. 28 июля она сказала Сомсу. «Сомс, скоро будет война. Эти немцы совсем взбесились». «Война? Из-за такого пустяка? Вздор!» — проворчал Сомс. «А у тебя совсем нет воображения, Сомс. Война непременно будет, и моей бедной родине придется воевать за Россию. А вы, англичане, что будете делать?» «Делать? Да ничего, конечно. Если вы с великого ума полезете воевать, так мы-то тут при чем?» «Мы надеемся на вашу помощь», — сказала Аннет. «Но разве на англичан можно положиться? Вы всегда выжидаете, всегда смотрите, куда ветер дует». «Какое нам до всего этого дело?» — с досадой возразил Сомс. «А вот увидишь, какое, когда немцы возьмут Кале». «Я думал, вы, французы, считаете себя непобедимыми». Но он встал и вышел из комнаты. И в тот вечер даже Флёр заметила, что он не обращает на нее внимания. Всю субботу и воскресенье он не находил себе места. В воскресенье разнесся слух, что Германия объявила войну России. Сомс решил, что это газетная утка. Но полночи он провел без сна, а в понедельник утром, прочтя о том же в «Таймс», первым поездом поехал в город. День был неприсутственный, и он направился в свой клуб в Сити, единственное место, где была надежда что-нибудь узнать. Оказалось, что многие явились туда с той же целью, и среди них один из компаньонов, обслуживавший Сомса маклерской конторы Грин и Грининг, или, как их чаще называли, Врин и Врининг. Сомс изложил ему свои пожелания относительно продажи кое-каких ценных бумаг. Маклер, это оказался Врин, искоса поглядел на него. «Ничего не выйдет, мистер Форсайт. Биржа, говорят, несколько дней будет закрыта». «Закрыта?» — переспросил Сомс. «Вы что, хотите сказать, что они прекратят операции, даже если...» «Ничего другого не остается, иначе акции сразу слетят до нуля. И так уже начинается паника». «Паника», — повторил Сомс, грозно глядя на Маклера. «Так я тебе и поверил. Считайте, что не получали от меня распоряжений. Ничего я не буду продавать». Не подозревая, что выразил этими словами не только свое личное решение, он встал и отошел к окну. На улице царила тревога. Газетчики выкрикивали: «Германия предъявила ультиматум Бельгии!» Сомс смотрел вниз, разглядывая лица. Это было не в его привычках, но сейчас он поймал себя на этом занятии. Все как сговорились, озабоченно хмурятся. Ну и дела. Дома, на реке, все это как-то не доходило до сознания. И вдруг его потянуло взглянуть на телеграфную ленту. Вокруг аппарата толпились какие-то незнакомые люди. И Сомс, который терпеть не мог делать то же, что и другие, а тем более дожидаться такой возможности, прошел в курительную комнату и уселся в кресло. В клубе он бывал очень редко и теперь просто не представлял себе, как заговорить с незнакомыми ему членами. Так что ему оставалось только прислушиваться к их разговорам. Но и это было достаточно тревожно. Те трое или четверо, чьи слова он мог расслышать, были, казалось, обеспокоены лишь одним. А вдруг это чертово правительство окажется не на высоте? Сомс все сильнее напрягал слух. Никогда еще за такое короткое время он не слышал столько ругани по адресу радикалов и рабочих. Слова «изменники» и «политиканы» повторялись снова и снова, как некий рефрен. Хотя в общих чертах высказываемые мнения, пожалуй, и совпадали с его собственными, все, что было в нем сдержанного, размеренного и расчетливого, глубоко возмущалось. «Они что же, воображают, что война — это увеселительная прогулка?» «Если мы сейчас не выступим, — сказал один из собеседников, — мы никогда не сможем смотреть людям в глаза». Сомс громко фыркнул. «Почему?» «Непонятно. Германия и Австрия против Франции и России — это пожалуйста, если уж им так хочется валять дурака. В старину в Европе всегда шла война. А теперь, когда у них такие огромные армии, удивительно еще, как они давным-давно не сцепились. Но Англии-то какой смысл вводить воинскую повинность и содержать большой военный флот, если этим все равно не убережешься от войны? Вот и эти краснобаи на самом деле. Они ведь только и думают, что о своих дивидендах. А что это им даст? Если Англия, очертя голову, вступит в войну, никаких дивидендов вообще не будет. Война, а? Все существо человека, в течение 60 лет принимавшего мирное состояние Англии как нечто непреложное, восставало против такой ужасающей перспективы. По какому праву русские, да если на то пошло и французы, рассчитывают, что Англия будет таскать для них каштаны из огня? Ну а немцы? Кайзер у них фанфарон, только и знает, что бряцать саблей да бахвалиться. Но все-таки их легче понять, чем русских или французов. Что касается Австрии, смешно и подумать, что с ней можно воевать. «Альберт обратился за помощью к великим державам», — сказал кто-то. «Альберт — это бельгийский король. Так он, значит, обратился за помощью? Бельгия. А разве ей не даны гарантии нейтралитета так же, как Швейцарии. Не сделают же немцы такую глупость. Мы живем в цивилизованную эпоху. Договоры и все такое. Сомс поднялся. Что толку слушать этих джингоистов? Надо пойти позавтракать. Но есть ему совсем не хотелось. Очень уж было жарко. Может, и на события в Европе повлияла жара? А что, очень просто. Посадить этих императоров и генералов на лед, они бы живо притихли. Он допивал стакан ячменного отвара, когда официант сказал члену клуба, сидевшему за соседним столиком. «Так я слышал, сэр». «Боже милостивый!» — ахнул тот, вскакивая с места. Сомс забыл о приличиях. «Что вы слышали?» «Немцы вторглись в Бельгию, сэр!» Сомс поставил стакан на столик. «Кто это вам сказал?» «Передали по телеграфу, сэр!» Сомс издал горлом звук такой низкий, что казалось, он возник где-то в глубине его штиблет. «Нужно подумать. Но думать здесь, в клубе, нет никакой возможности. Дайте счет», — сказал он. Уплатив по счету, он, наперекор клубным правилам и долголетней привычке, добавил шиллинг на чай. У него было смутное чувство, что он чем-то особенно обязан этому лакею. И тут ему захотелось домой. Он доехал до вокзала на такси, а в поезде всю дорогу то читал вечернюю газету, то невидящим взглядом смотрел в окно. Дома он ничего не сказал. Никому ничего не сказал о том, что узнал в клубе. Его целиком поглотил неслышный и мучительный процесс внутреннего приспособления. Сейчас этот Грей, серьезный человек, самый из них порядочный, должно быть, уже начал свою речь в палате общин. Что он им там говорит? И как они принимают его слова? Усевшись в свою лодку, Сомс прислушивался к воркованию лесных горлиц в зеленом покое безоблачного дня. Ему хотелось побыть одному. Англия. Говорят, английский флот в боевой готовности. Дальше этого его мысль отказывалась проникать. Близость воды почему-то успокаивала его, словно река могла донести его веру в английский флот до самого моря, туда, где и качался на волнах этот флот, гордость и защита Англии. Он свесил руку за борт, и зеленоватая вода побежала у него между пальцами. «Смотри-ка, вон зимородок, ярко-синяя вспышка в тростниках. Сомс что-то давно его не видел. Не хотел бы он быть на месте этого Грея. Говорят, он любит птицы и рыбную ловлю. Что он им там втолковывает под сенью большого Бена? Он всегда был джентльменом. Что же ему и сказать, как не то, что Англия сдержит свое слово?» И опять из горла у Сомса вырвался звук, возникший, казалось, в самых подошвах. Под этим, в сущности, как будто и нельзя не подписаться. А дальше что? Все эти мирные луга, все семьи по всей стране, курс ценных бумаг — все пойдет прахом. А старому дяде Тимоти 94 года. Нужно распорядиться, чтобы они там помалкивали. К счастью, после смерти тети Эстер в доме совсем не бывало газет. А когда Тимоти в 1910 году прочел про палату лордов, он так расстроился, что и «Таймс» перестал выписывать. «А мои картины?» — подумал Сомс. «Да и гувернантка у Флёр немка». По-французски Флёр с раннего детства говорила с матерью. Скорее всего, Аннет захочет ее уволить. И куда ей тогда деваться? Если будет война, никто не захочет взять в дом немку. Пролетела стрекоза. Сомс проследил за ней взглядом, чувствуя глубоко в душе обиду и боль. Такое замечательное лето. Теплое, ясное. Так нет же. Чем бы радоваться, заварили во всем мире эту чертову кашу. Ведь это... Это может Бог знает, до чего дойти. Он встал в лодке, работая шестом, медленно переправился на другой берег. Стала видна церковь. Сам он никогда не ходил в церковь, но полагал, что люди что-то в этом находят. А вот теперь начнут по всей Европе палить друг в друга из пушек. Что скажут тогда священники? А, вероятно, ничего не скажут. Чудной они народ. 7 часов. В палате, должно быть, все уже кончилось. И он стал медленно переправляться обратно. Его обволакивали запахи. Пахло цветущими липами и таволгой, шиповником и жимолостью, да и травой, отдающей дневную жару. Не хотелось уходить от воды, но сырость, сырость. Матери тех юношей, что там в Европе уходят на войну, совсем мальчишки, новобранцы, в России, в Австрии, в Германии, во Франции. И ничего-то они в этом не понимают. И на все им наплевать. Ну и дела. А здесь, конечно, многие пойдут добровольцами, если... Если... Только трудно себе представить, какую пользу может принести Англия, кроме как на море. Он вылез из лодки и медленно пошел мимо дома к воротам. Жара спала, свет померк, проглянули звезды. Воздух попахивал пылью. Сомс стоял у ворот, точно пеликан, который ждет сам не зная чего. Со стороны Рединга застрекотал мотоцикл. Сидевший за рулем мужчина в пыльном комбинезоне крикнул Сомсу: «Парламент! Вступаем в войну!» и прострекотал дальше. Сомс вытянул вперед руку жестом слепого. «Вступаем в войну?» Он с утра почти ничего не ел. Светили звезды, и воображение его, которое он обычно держал в узде, заработало рывками на ощупь. Рваные, беспорядочные видения войны неслись одно за другим перед его внутренним взором, как дикие гуси над пустыней, над морем из тьмы, в другую тьму. Сознание профана, и к тому же профана, мыслившего категориями мира всю свою жизнь, долгую жизнь. Надо же, чтобы такое случилось с человеком в 60 лет. Могли бы подождать, пока он станет такой, как Тимоти. Тревога снедала его. Говорят, Китченер вернулся из Египта. И то хорошо. Физиономия у него свирепая. Глаза глядят куда-то мимо тебя, как у льва в зоологическом саду. Но выпутываться он всегда умел. И вдруг Сомсу вспомнилось, что он предчувствовал во время черной недели, в Бурскую войну. Пустяковая была заварушка по сравнению с нынешней. Да, и есть еще старик Робертс, но тот, наверное, уже слишком стар. Но как знать, — подумал он, — может, нам еще и не придется воевать на суше. Да и немцы, может, еще одумаются, когда узнают, что Англия решила воевать. И есть Россия, у нее людей больше, чем у всех остальных вместе взятых. Паровой каток, так ее называют. Только хватит ли пару? Япония-то ее победила. Ну что ж. И при этой мысли он испытал пристранное чувство. Одновременно гордость и скорбь. Если уж мы начнем, так будем держаться до конца. Интуитивная уверенность в этом наполнила его и страхом, и глубоким удовлетворением. Надо полагать, сейчас повсюду распевают «Правь Британия». А что будет дальше, об этом никто не думает. Не любят люди шевелить мозгами. Звезды горели теперь в сине-черном небе. По всей Европе передвигаются солдаты и орудия. По всем морям несутся корабли. И эта тишина — только затишье перед бурей. Ненадолго она. Так и есть. Вон уже поют где-то на дороге, наверное, пьяные. Напев, слова, все незнакомое. Пошлая какая-то песенка. «Долог путь до Типперери, долог путь домой. Прощай, Пикадилли, будь здоров, Лестер Сквер. Долог, долог путь до Типперери, но сердцем я навеки там». При чем это здесь, скажите на милость? А теперь кричат «Ура!». Услышали великую новость на каком-нибудь празднике. Простонародье. Впрочем, сегодня и это Англия, Англия. Ну что ж, время позднее. Надо идти домой.